Гастон Башляр. «Земля и грезы воли». От переводчика. О принципах термодинамики материального воображения. Книга, которую предваряет это предисловие, четвертая книга башляровской пентологии, посвященной поэтике стихий. Исследование Земли как стихии образует как бы маленькую дилогию в рамках пентологии. Название первой книги этой дилогии я перевожу как «Земля и грезы воли», поскольку воля, как активное шопенгаурианское начало мироздания, грезит сама. Во второй части исследования Земли речь идет о пассивных грезах, и потому название ее я перевожу традиционно «Земля и грезы о покое». Если попытаться в двух словах определить, чему посвящена книга «Земля и грезы воли», то словами Башляра можно сказать, что она описывает отношения между субъектом и материей земной стихии, выражаемые через весь спектр значений французского предлога «contre». Забегая вперед, скажу, что книга «Земля и грезы о покое» посвящена аналогичным отношениям, выражаемым через предлог «до». Слово «contre» может не только означать «против», но еще и указывать на контакт в homo faber с материей, которая приглашает его к действию. Башляр описывает многочисленные виды основных ремесел, кузнечное, столярное и прочие, труд шахтера и гранильщика драгоценных камней, альпинизм, но делает это исходя из склонности той или иной материи к грезам, а точнее говоря, к способности этих грез отражаться в литературе. Нужно отметить, что в этом коренное отличие Башляра даже от такого иррационального философа, как Бергсон, рассматривавшего создание орудий труда и пользование ими как деятельность, направляемую интеллектом, чисто формальную и формообразующую. Речь об этом идет и в творческой эволюции, и в двух источниках морали и религии. В русле этой бергсоновской концепции мыслит и американский антрополог Льюис Мамфорд «Миф машины» и французский археолог А. Леруа Гуран, цитируемый Башляром в этой книге, автор классификации орудий труда по способу воздействия на материал. А вот у Башляра материя сама рождает грезы о своей обработке и об отражении этой обработки в фольклорных и литературных произведениях. Макрокосм взаимодействует с микрокосмом, когда они находят сродство между собой или вступают в отношения взаимного отталкивания. Башляр не устает повторять, что грезит в нас именно материя. Он избегает употреблять слово «интеллект» и, в отличие от Бергсона, почти не пользуется словом «инстинкт». Термин «интуиция» Башляр применяет широко, но не в смысле бессознательная творческая способность человека, а в сугубо конкретных контекстах. «Интуиция воды» у Л. Клагеса или у Р. Гвардини в книге «Вода и грезы». Поэтому кажется, что атомы материи вступают во взаимодействие с атомами сознания, и в их вихревом потоке рождаются образы и метафоры, совершенно так же, как рождаются новые способы обработки материи в основополагающих ремеслах. Американский литературовед Поль Деман в книге «Аллегории чтения» Екатеринбург, 1999, страница 210, перевод С. Никитина, на мой взгляд, удачно назвал это свойство мировосприятия Башляра термодинамикой материального воображения. Зачарованность Башляра материей беспредельна. Это упоение заставляет вспомнить поэму «Лукреция» о природе вещей, диалоги Платона и сочинения досократиков. Такие характеристики материи, как теплота, холод, гладкость, шероховатость, пресность, терпкость и так далее, по мнению Башляра, гораздо более важны для поэтического воображения, нежели соразмерность целого и частей, чувство композиции и прочие явления такого рода. Первейшим качеством поэтического воображения Башляр считает наивность в восприятии материи, бессознательное сцепление со зримыми материальными образами. Даже разбирая сложнейшие метафоры Эдгара По, философ разлагает их на простые, бьющие в глаза материальные составляющие. Так, анализируя фразу из рассказа «Человек толпы», «все было черным, но сверкающим, словно эбеновое дерево», с которым сравнивали стиль Тертуллиана, он берет непосредственно ощутимые параметры ночи, эбенового дерева и литературного стиля и проводит между ними несколько линий сравнения в книге «Грезы о воздухе». В результате читатель видит, почему ночную толпу, полную преступных замыслов, можно сравнить с малопонятным, но блестящим стилем христианского апологета, изрекшего «верую, ибо абсурдно». При этом Башляру безразлично, возникает ли упомянутая поэтическая наивность изначально или же формируется путем самовоспитания. Так иногда башляровское чувство материи хочется сравнить с интуициями часто цитируемого в поэтике стихий Якоба Бёме. Но сразу же видно, что сила мысли гениального сапожника Бёме коренится в незамутненной органичности, тогда как органичность Башляра – результат сознательной установки, если можно так выразиться, осознанной психической регрессии. Другая показательная интуиция Башляра – «Я – запах водяной мяты» из книги «Вода и грезы», основанная на изречении Кандильяка «Я – запах розы». «Я» – это такая же эманация материи, как и запах. Башляр заранее знает, что ограничено, а что не ограничено, какие грезы естественны, а какие нет. Так поэтические грезы, ныне основательно забытого Г. де Анунцио, он объявляет чуть ли не эталоном естественности, а грезы не столь уж от него отличающегося Пьера Луи мерилом дурного вкуса в книге «Вода и грезы». К сосредоточившему в себе гипертрофированные черты «Fin du siècle» Гюйсмансу он относится нейтрально, а иногда и с нескрываемым интересом, а к ультраболезненному Жоржу Роденбаху с явной симпатией. Элемир Бурж предстает чуть ли не литературным монстром, хотя это был почтенный писатель начала XX века и даже член Французской академии. И всюду работает один и тот же критерий естественности. Здесь уместно привести замечание А.Б. Гофмана из его послесловия к русскому переводу книги А. Бергсона «Два источника морали и религии». Нет ничего более искусственного, чем понятие естественного. Оно возникает не в природе, а в культуре и дает простор для самых разнообразных и произвольных интерпретаций. Несколько странно звучит сопоставление Башляра с русскими космистами Циолковским, Федоровым и Вернадским, сделанное В.П. Большаковым в предисловии к первому изданию русского перевода книги «Вода и грезы». Ведь у французского философа совершенно отсутствует мотив мистического преображения личности, а тем более коллективного преображения. Этот философ совершенно не утопичен. Чужда ему и какая бы то ни была эсхатология, чужды какие бы то ни было рассуждения о конце истории. Ему не свойственен спиритуализм и потому столь любимый многими французскими мыслителями Э. Сведенборг, не совсем его автор. И близкий Сведенборгу сонет Бодлера «Соответствие» где речь идет о храме природы и своеобразной литургии, в процессе которой прочитывается и интерпретируется лес символов, тоже не совсем в духе Башляра, хотя прямые и косвенные аллюзии на этот сонет разбросаны по всем его произведениям. Башляр находится вне христианской парадигмы настолько, что в подтверждение какого-либо своего тезиса может поместить цитату из пророка Исаии вместе с описаниями обычаев каких-нибудь канаков или кафров, не делая здесь ценностных различий. При всем своем антипозитивизме по отношению к этой своей черте он мало чем отличается, например, от позитивиста Дже Фрезера. Столь же поверхностными выглядит прозвучавшее в рецензии А. Уланова на перевод книги «Вода и грезы» сопоставление Башляра с немецкими романтиками Навалисом и Фр. Шлегелем. И первое возражение, которое здесь приходит в голову, состоит в том, что немецкие романтики мыслили фрагментами, тогда как Башляр – систематизатор, хотя бы по своей интенции. Несмотря на расплывчатую поэтичность стиля, даже в поэтике стихий он продолжает работать и как науковед. Башляр интересен как педагог. Акцент всюду ставится на индивидуальное трудовое воспитание. Идет ли речь о цитате из основоположника гештальт-психологии Курта Кофки, где игра детей в песочек сравнивается с деятельностью наших предков, живших в ледниковый период, или же о ссылке на Виктора Лёвенфельда, обучавшего лепки слепо-глухонемых. Из книги «Земля и грезы воли» мы узнаем и об особых детских садах Марии Монтессори, где трудовому воображению детей предоставлялась полная свобода, и о детстве вождя прерафаэлитов Резкина, о том, как игры способствовали развитию у него интереса к геологии. Башляр не любил или недооценивал Жана Поля Сартра. Когда он читает об экзистенциальной тошноте этого богемного интеллектуала, он рекомендует ему заняться слесарным или столярным делом. Такие рекомендации встречаются в обеих книгах о Земле. Здесь для философа, не упускавшего случая подчеркнуть свои ремесленные корни, просто нет никаких проблем. По той же причине он издевается над эпизодом из романа Натаниэля Готтерна «Дом о семи фронтонах», где речь идет об ужасном скрежете, с которым ходил по улицам точильщик, и тут же противопоставляет Готтерну безвестного французского писателя-провинциала, у которого труд постигается изнутри. Вследствие того же самого Башляр высоко ставит сподвижника Сартра в 40-е годы Камю, особенно за заключающее миф о Сизифе утверждение. Сизифа следует представлять себе счастливым. По-видимому, Башляр был не столь уж далек от экзистенциализма в широком смысле термина, несмотря на все внешние расхождения с ним. Суть поэтического произведения по Башляру – это то самое обнажение души художника, которое стало мишенью русских формалистов и всех наиболее престижных школ русского литературоведения XX века. И уж совсем не укладывается в концепцию Башляра мнение Т.С. Элиота из эссе «Традиция и индивидуальный талант». Поэзия – это не высвобождение чувства, но бегство от чувств. Это не самовыражение личности, но бегство от личности. Поэты, о которых идет речь в поэтике стихий, черпают свои образы из океана юнгианского коллективного бессознательного и лишь открывают, но никак не скрывают подсознательные импульсы своих личностей. Это касается и сюрреалистов, и таких сверхсложных современных поэтов. Поэтов для избранных читателей, как Анри Мишо. Тем не менее, методика Башляра годится для анализа далеко не каждого литературного произведения, и вполне возможно, что в эталонном для формалистов романе Л. Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шенди», объявленном В. Шкловским романом «Par excellence», этот философ не нашел бы ничего, кроме нарочитой и неестественной усложненности. А если бы В. Шкловский или Р. Якобсон прочли пенталогию Башляра, то из-за образного мышления последнего они, вероятно, сочли бы его реликтом потебнианской эпохи, то есть середины XIX века. Впрочем, здесь дело в расхождении между русской и французской филологической и философской традициями. И можно напомнить, что такой постструктуралист, как Жиль Делёз, широко пользуется терминами «дословесный образный материал», а два тома своего труда о кино он назвал «образ движения» и «образ время». В этом труде Делёз критикует Пьера Паоло Пазолини и Кристиана Метца за чрезмерную семиотичность их взглядов и противопоставляет категорию видимого категории высказываемого. В том же духе Мишель Фуко неоднократно цитировал изречение Мариса Бланшо о том, что видят, не говорят, говорят о том, чего не видят. Все это – косвенные аргументы в пользу живучести традиции, к которой причисляется и Башляр. Имеется в виду традиция, не отождествляющая мышление и язык, а разводящая их, а также традиция, согласно которой восприятие есть дословесное схватывание. А теперь несколько слов о пресловутой старомодности Башляра. На его вкус одной из наиболее высоко оцениваемых характеристик любого феномена является его соразмерность человеку. По его собственным словам, Башляр не обращается к образу океана, так как океана, ввиду его гигантских размеров, вроде бы и не существует. Поэтому героини книги Башляра о воде – мелкие речки французской провинции. По аналогичным причинам, обращаясь к героям-альпинистам, он упоминает не покорителей Джомолунгмы или Килиманджаро, а классиков восхождения на вершины французских Альп. Его героями здесь не могут быть современные альпинисты, вроде новозеландца Эдмунда Хиллари и шерпы Тенцинга Норгия, которые, впрочем, взошли на Эверест спустя несколько лет после написания книг, о которых идет речь. Башляр воспевает именно альпинистов первой половины XIX века, организатора первого восхождения на Монблан швейцарца де Сосюра и многократно упоминавшегося во французской литературе знаменитого горного проводника Бальма. По иронии судьбы, философ ни в одной своей работе ни словом не обмолвился об основателе современной лингвистики Фердинанде де Сосюре. Зато он воздает должное заслугам другого совершенно забытого представителя того же знатного швейцарского рода. Еще одна любопытная подробность. Описывая любительское увлечение альпинизмом Дже Рёскина, цитату из него Башляр приводит в переводе Пруста. Это единственное упоминание имени Пруста во всей поэтике стихий. При том, что трудно найти какого-либо современного французского литературоведа, который не опробовал бы свою методологию на романах Пруста. Башляр жил в мире, где Страсбургский собор был высочайшим зданием Европы, несмотря на проникновенное описание этого шедевра архитектуры, деревенские церкви, по его мнению, куда соразмернее человеку. В последней части поэтики «Стихий» философ шлет проклятие шестиэтажным парижским домам, где ему приходилось жить, ибо грезить как следует можно лишь в двухэтажных домиках с погребом и чердаком. По той же причине у Башляра нет ни единого упоминания автомобиля, паровоза или кинематографа. Либо они не способствуют грезам, либо ему просто не попадалась литература, где бы эти общепризнанные достижения технического прогресса упоминались в удобном для его методологии контексте. Правда, есть и исключения. В книге «Грезы о воздухе» Башляр с тонким проникновением в психологию летчика комментирует взлет гидросамолета из книги «Экзюпери. Земля людей», а в «Земле и грезах воли» сетует на отсутствие литературных грез о металлах, применяемых в современной промышленности, например, об алюминии. Таким образом, архаизаторские черты мира, предстающего перед читателями Башляра, причудливо перемешаны с ультрасовременными. Однако было бы упрощением считать, будто в своей ипостаси ученого философ улавливает все новое, что появляется в мире, а, становясь художником, запирается в башню из слоновой кости и не хочет слышать ни о чем, кроме собственных грез. Книги о воде и воздухе, созданные в годы Второй мировой войны, написаны гораздо более взволнованно и патетично, чем вышедшие в 1947 году книги о Земле, отличающиеся большей систематичностью, а также плавностью стиля. Возможно, все они представляют собой как бы зашифрованные свидетельства, где за кадром запечатлены события, потрясавшие в 40-е годы Европу и мир. И все же, по книгам о Земле трудно составить себе представление о чаяниях послевоенной Европы и о том, как бился пульс внешнего мира. Можно разве что сделать вывод о популярности финского эпоса «Калевала», выдержавшего несколько изданий в нескольких французских переводах в первые послевоенные годы, да еще узнать, что во Франции издавались антологии поэзии русского символизма и существовал определенный интерес к творчеству А. Блока и А. Белого. В заключение попытаюсь охарактеризовать некоторые черты стиля Башляра. На мой взгляд, стиль – главное достоинство этого автора. Неповторимая мелодика фразы, продуманность всех ее деталей, от уравновешенности придаточных предложений до расстановки ритмических пауз – все работает на создание целостного художественного эффекта. Совокупность художественных средств философа часто производит впечатление убаюкивания или покачивания на волнах. В отличие, к примеру, от Хайдеггера, Башляра нельзя назвать создателем дискурса, но его «Экритур» – одна из самых неповторимых во французской эссеистике, а, возможно, даже и во французской прозе XX века. Он достойный представитель жанра «реври», к которому, среди прочего, относятся «Прогулки одинокого мечтателя» Руссо. Вышло так, что, работая над книгой Башляра, я одновременно читал написанную примерно в те же годы «Философию новой музыки» Т. Адорна. Невольно пришлось сравнивать стили двух авторов, и в результате этого случайного сопоставления обнаружились их некоторые контрастные черты. Например, у Башляра всегда идет внутренний диалог с читателем, к которому он часто обращается по самым различным поводам. А говоря о себе, Башляр употребляет местоимение «я» и авторское «мы». У работающего в гегельянской традиции Адорна нет ни одного обращения к читателю, а о себе он говорит в двух или трех местах и называет себя в третьем лице автор. Башляр намеренно приоткрывает для читателя процесс своей работы над изучаемыми им книгами. Он именно показывает, как он их прочитывает, тогда как Адорно заранее все прочитал и выстроил свою систему до последнего кирпичика. Более полярные способы подачи материала трудно придумать, и каждый читатель выбирает себе традицию по сердцу. И все же хочется верить, что, несмотря на свою мнимую эзотеричность, Башляр обретет в России большую читательскую аудиторию. Борис Михайлович Скуратов. Предисловие к двум книгам. Материальное воображение и воображение высказанное. Всякий символ обладает своей плотью, всякая греза – собственной реальностью. Оскар Владислав де Любич Милош. Посвящение в любовь. Любич Милош де Оскар Владислав, 1877-1939, французский писатель литовского происхождения, автор мистических романов, драм-мистерий и комментариев к апокалипсису. В романе «Посвящение в любовь» обрисован путь духовной инициации. Первое. Перед читателем, состоящее из двух книг, четвертое исследование, посвящаемое нами воображению материи, воображению четырех материальных стихий, которые философия и науки древности, как и продолжающая их алхимия, ставили в основу всего. В наших предыдущих книгах мы попытались подвергнуть классификации и изучить в глубину образы огня, воды и воздуха. Осталось исследовать образы Земли. Эти образы земной материи в изобилии предстают взору в мире металла и камня, дерева и смол. Они устойчивы и спокойны. Мы видим их вблизи, ощущаем на ощупь. Как только мы предаемся страсти к их обработке, они начинают пробуждать в нас мускульные радости. Стало быть, остающаяся на нашу долю задача образной иллюстрации философии четырех стихий кажется легкой. На первый взгляд, переходя от позитивного опыта к эстетическому, мы можем на тысячах примеров продемонстрировать страстный интерес грез к прекрасным твердым телам, непрестанно позирующим у нас на глазах. Интерес к прекрасной материи, преданно повинующейся творческим усилиям наших пальцев. Но между тем, встречая материализованные образы земного воображения, наши тезисы о материальном и динамическом воображении сталкиваются с бесчисленными трудностями и парадоксами. И действительно, в виде картины огня, воды и неба, грезы, ищущие субстанцию под эфемерными обличьями, совершенно не блокировались реальностью. Тогда мы занимались поистине проблемой воображения. Речь шла именно о том, чтобы грезить глубины субстанции в живом и разноцветном огне. Глядя на текучую воду, мы должны были обездвижить субстанцию этой текучести. Наконец, когда бризы и полет давали нам советы легкости, нам следовало вообразить в самих себе субстанцию этой легкости, субстанцию воздушной свободы. Словом, материя, несомненно, реальная, но неплотная и текучая, требовала воображения вглубь, при сокровенности субстанции и силы. Но когда мы имеем дело с субстанцией Земли, материя дает столько позитивного опыта, а форма ее настолько неопровержима, очевидна и реальна, что мы почти не понимаем, Как можно придать телесность грезам о сокровенности материи? Как писал об этом Бодлер, чем больше внешняя непреложность и твердость материи, тем тоньше и кропотливее труд воображения. В общем, когда мы воображаем земную материю, вновь оживляется наш долгий спор о функции образов, и на этот раз наш противник орудует бесчисленными аргументами, а его главный тезис кажется непобедимым. С точки зрения философов-реалистов, какими является большинство психологов, именно восприятие образов обусловливает процесс воображения. Они полагают, что сначала мы видим вещи, а потом уже их воображаем. С помощью воображения мы якобы сочетаем фрагменты воспринятой реальности и воспоминания о реальности пережитой, но не можем достичь царства глубинно-творческого воображения. Ведь для богатства комбинаций следует многое повидать. Совет «хорошо видеть», составляющий основу реалистической культуры, без труда перевешивает наш парадоксальный совет «хорошо грезить», грезить, сохраняя верность онеризму архетипов, укорененных в человеческом бессознательном. Между тем, в настоящей работе мы собираемся заняться опровержением этой четкой и ясной доктрины и на территории, менее всего нам благоприятствующей, попытаемся укрепить тезис, подтверждающий изначальный и психически фундаментальный характер творческого воображения. Иными словами, на наш взгляд, воспринятый образ и образ созданный представляют собой два весьма несходные психические инстанции, и для обозначения воображаемого образа необходим особый термин. Все, что написано в руководствах по воспроизводящему воображению, следует относить насчет восприятия и памяти. У творческого воображения совершенно иные функции, нежели у воспроизводящего. К нему относится функция и реального, психически столь же полезная, сколь и функция реального, весьма часто упоминаемая психологами для характеристики адаптации духа к реальности, проштампованной социальными ценностями. Эта-то функция и реального и наделяется ценностями одиночества. Общность грез – один из ее простейших аспектов. Но мы увидим и массу других примеров ее активности, если пожелаем последовать за творческим воображением в его поисках воображаемых образов. Поскольку грезы всегда рассматриваются в аспекте некой разрядки, эти видения четкого действия, которые мы назовем грезами воли, часто недопонимались. К тому же, когда реальное рядом, во всей своей силе, во всей своей земной материи, мы с легкостью можем уверовать, будто функция реального устраняет функцию ирреального. И тогда мы забываем о бессознательных импульсах и об онирических силах, непрестанно изливающихся в сознательную жизнь. Итак, нам следует удвоить внимание, если мы хотим обнаружить перспективную активность образов и поместить образ даже впереди восприятия, сделав его приключением восприятия. Второе. Мы считаем, что дискуссия об изначальности образа, в которую мы втягиваемся, немедленно проявляет свой решающий характер, ибо жизнью, свойственной образом, мы наделяем архетипы, а их активность показал психоанализ. Воображаемые образы представляют собой не столько воспроизведение реальности, сколько сублимации архетипов. А так как сублимация является в высшей степени нормальным динамизмом психики, мы можем показать, что образы возникают в сугубо человеческих глубинах. Итак, мы скажем вместе с Навалисом: из творческого воображения следует выводить все способности, все виды деятельности внешнего и внутреннего мира. Как лучше выразить то, что образу присуща двойная реальность, психическая или физическая? Именно через образ воображающее существо и воображаемое бытие более всего сближаются. Человеческая психика обретает свои первозданные формулы в образах. Цитируя эту мысль Навалиса, мысль, являющуюся доминантой магического идеализма, Спанле напоминает, что Навалис желал, чтобы Фихте считался первооткрывателем трансцендентальной фантастики. И тогда воображение обрело бы собственную метафизику. Мы не смотрим на вещи с такой высоты, и нам будет достаточно обнаружить в образах элементы некой метапсихики. Нам кажется, что именно к этому в своих прекрасных трудах стремится К. Г. Юнг, открывающий, например, в образах алхимии воздействие архетипов бессознательного. В этой сфере у нас есть масса примеров того, как образы становятся идеями. Мы, стало быть, сможем рассмотреть целую промежуточную область между бессознательными импульсами и мелькающими в сознании первообразами. И тогда мы увидим, что процесс сублимации, с которым имеет дело психоанализ, представляет собой фундаментальный психический процесс. Благодаря сублимации развиваются эстетические ценности, предстающие перед нами как необходимые для деятельности нормальной психики. Третье. Однако же, поскольку мы собрались ограничить нашу тему, отметим, почему в наших книгах о воображении мы довольствуемся анализом литературного воображения. Прежде всего, на основании компетенции. И претендуем мы лишь на компетентность прочтения. Мы считаем себя только читателем, только книжником. И проводим часы и дни замедленным, строка за строкой, чтением книг, что есть силы, сопротивляясь увлечению самими историями, то есть отчетливо осознанным частям книг, чтобы увериться в том, что мы добрались до образов новинок, до образов, обновляющих архетипы бессознательного. Ибо эта новизна, очевидно, служит приметой творческой мощи воображения. Подражательный литературный образ утрачивает свойство одушевлять произведение. Литература должна удивлять. Разумеется, литературные образы могут эксплуатировать образы фундаментальные, а обобщенно наш труд состоит в классификации этих фундаментальных образов. Но каждый из образов, слетающих с пера писателя, должен обладать собственным дифференциалом новизны. Литературный образ говорит о том, что никогда не воображается дважды. В копировании картины может быть какая-то заслуга. В повторении литературного образа никакой заслуги не бывает. Оживлять язык, создавая новые образы – вот функция литературы и поэзии. Якоби писал: «Философствовать всегда означает открывать истоки языка, а уна-муна прямо обозначает воздействие метапсихики у языковых истоков. Как много бессознательной философии в изгибах языка. Грядущее будет искать омоложение метафизики в металингвистике, которая является подлинной металогикой». Якоби, Фридрих Генрих, 1743-1819. Немецкий писатель и философ. Критиковал Спинозу и Канта со спиритуалистических позиций. Считается отдаленным предшественником экзистенциализма. Автор романов «Переписка Эдуарда Элвилла» 1775 и «Вальдемар» 1779. Унамуна. Унамуна и Хуга. Мигель де. 1864-1936. Испанский филолог, поэт, романист и философ. Среди трудов «Жизнь Дон Кихота и Санчо Пансы» 1905, «Трагическое чувство жизни» 1912, «Агония христианства» 1924, «Страстный эссеист, занимавшийся жгучими проблемами своего времени», «В годы революции», «Активный республиканец», «В гражданскую войну», «Антифранкист». Но ведь всякий новый литературный образ представляет собой и новый языковой текст. Чтобы ощутить его воздействие, не обязательно иметь лингвистические познания. Литературный образ наделяет нас переживанием языкотворчества. Если мы рассмотрим некий литературный образ, осознав его язык, он наделит нас новым психическим динамизмом. Итак, мы считаем, что у нас есть возможность обнаружить яркое воздействие воображения при обыкновенном просмотре литературных образов. А ведь мы переживаем век образа. Воздействие образа, будь это к лучшему или к худшему, мы подвергаемся сильнее, чем когда-либо. И если мы захотим рассмотреть образ в его литературном напряжении, в его усилии выдвинуть на передний план выразительность языковых достижений, мы, возможно, лучше оценим литературный пыл, характеризующий современную эпоху. Представляется, что есть зоны, где литература проявляется как языковой взрыв. Химики предвидят взрыв, когда возможность разветвления делается значительнее, нежели возможность прерывания реакции. А литературным образом свойственны такие блеск и пыл, что разветвления умножаются, а слова перестают быть обыкновенными терминами. Они не заканчиваются вместе с мыслями, но обретают будущее образа. Доказано, что большинство рифм Виктора Гюго породило образы. Между двумя рифмующимися словами устанавливается своего рода обязательная метафора. Так образы сочетаются между собой благодаря звучанию слов. В более свободной поэзии, как в сюрреализме, ветви языка пышно разрастаются. И тогда стихотворение превращается в гроздь образов. Но в этой работе у нас еще будет возможность привести многочисленные примеры образов, способствующих полету духа в дальние края, группирующих различные элементы бессознательного, реализующих взаимоналожение смыслов так, что у литературного воображения также возникают свои намеки. В этом предварительном обзоре мы хотели бы указать на то, что литературной выразительности присуща самостоятельная жизнь, а литературное воображение не является воображением второй очереди и не включается вслед за визуальными образами, регистрируемыми восприятием. Итак, точно сформулировать нашу задачу можно посредством ограничения наших исследований воображаемого анализом только литературного воображения. Кроме того, когда мы сможем довести наш парадокс до крайних пределов, мы узнаем, что на командном пункте воображения находится язык. Значительное внимание, в особенности в первых из двух книг, мы уделим выговоренному труду. Мы рассмотрим образы труда, грезы человеческой воли, онеризм, с которым сопряжена обработка различных материалов. Мы покажем, что поэтический язык, когда он выражает материальные образы, становится поистине заклятием энергии. Естественно, в наши планы не входит изолированное рассмотрение своей психики. Напротив, мы придем к констатации того, что воображение и воля, которые на неискушенный взгляд могут сойти за противоположности, по сути своей неразрывно связаны. Следует лишь пожелать бурного воображения материи, на которую мы проецируем красоту. Так энергичная обработка твердой материи и замес тестообразных веществ одушевляются обетованной красотой. И мы видим, как возникает активный панкализм. Панкализм, который должен нечто обещать, проецировать прекрасное по ту сторону полезного, а следовательно, панкализм, который должен говорить. Панкализм – наделение мироздания свойствами красоты. Существует весьма значительное различие между литературным образом, описывающим уже осуществленную красоту, красоту, обретшую свою полную форму, и литературным образом, обрабатывающим материю в ее таинственности и стремящимся не столько описывать, сколько внушать настроение. И понятно, что заявленная нами позиция, несмотря на ее ограничения, имеет массу преимуществ. Стало быть, мы оставляем другим заботу об изучении красоты форм. Мы хотим посвятить наши усилия определению сокровенной красоты материи, массы скрытых в ней чар. Всего аффективного пространства, сконцентрированного внутри вещей. Всему этому соответствуют притязания, которые могут иметь смысл лишь как языковые акты, пускающие в ход поэтические убеждения. Следовательно, предметы станут для нас средоточием стихов. А материя будет пониматься как сокровенная энергия труженика. Предметы Земли возвращают нам отзвук нашего обетования энергии. Стоит нам лишь воздать обработке материи, причиняющейся ей анеризм, как в нас пробудится нарциссизм нашей храбрости. Но в этом предисловии нам хотелось бы лишь философски уточнить нашу тему и отметить, что две наши новые книги продолжают наши опыты о воображении материи, опубликованные несколько лет назад. Этим опытом предстояло постепенно составить элементы философии литературного образа. Выносить суждения о таких затеях можно лишь при детализированности аргументов и обилии точек зрения. Итак, мы вкратце обрисуем все разнообразие глав двух томов новых опытов и постараемся показать связь между ними. Четвертое. Мы решились разделить наши исследования на две книги, поскольку в ходе этого исследования обнаружили довольно отчетливые следы двух направлений движения психики, выделяемых психоанализом экстравертности и интровертности, так что в первой книге воображение предстает скорее как экстравертивное, а во второй как интровертивное. В первой части мы проследим преимущественно активные грезы, приглашающие нас воздействовать на материю. Во второй части воображение станет более заурядной склонностью. Оно последует по пути инволюции, которая приведет нас к нашим первым убежищам и наделит смыслом всевозможные образы сокровенного. Грубо говоря, первая часть – диптиха, о труде, вторая – об отдыхе. Но сразу же после того, как мы провели столь резкое разграничение, следует вспомнить, что интровертивные и экстравертивные грезы редко встречаются в чистом виде. В конечном счете, все образы выстраиваются между двумя полюсами. Они диалектически переживают соблазны мироздания и непреложности сокровенного. Следовательно, наши выводы будут притянутыми за уши, если мы не наделим образы их двойственным экстравертивным и интровертивным движением, если мы не извлечем из них их амбивалентность. Стало быть, всякому образу, какую бы его часть мы ни изучали, следует воздать все его смыслы. И прекраснейшие образы зачастую служат очагами амбивалентности. Пятое. А теперь посмотрим на последовательность опытов, собранных воедино под заглавием «Грезы воли». В первой главе нам хотелось показать, несомненно, с несколько избыточной систематичностью, диалектику твердого и мягкого, диалектику, управляющую всеми образами земной материи. В отличие от трех прочих стихий, первым свойством Земли является сопротивление. Хотя другие стихии и могут быть враждебными, они не всегда таковыми являются. Для того, чтобы познать их полностью, о них следует грезить в амбивалентности кротости и злокозненности. А вот сопротивление земной материи, напротив, непосредственно дано и обладает постоянством. Земная материя с самого начала является объективным и честным партнером нашей воли. Можно ли яснее классифицировать типы воли, иначе как по материалам, обрабатываемым рукою человека? Итак, в начале нашего исследования мы попытались охарактеризовать сопротивляющийся мир. Из четырех последующих глав две посвящены обработке и образам твердой материи, а две другие – образам теста и мягкой материи. Мы долго колебались относительно того, какой порядок следовало придать этим двум парам глав. Воображение материи склонно усматривать первоматерию, prima materies, в тесте. И с тех пор, как авторы начали ссылаться на изначальное, они открыли грезам бесчисленные пути. Например, Фабр де Оливье писал: «Буква М, помещенная в начале слова, описывает все, что указывает на места и пластичность». Стало быть, в словах «la ma» – кисть руки, «la mater» – материя, «la mir» – мать, «la mi» – море, буква М служит инициалью пластичности. Инициаль – первая буква или первый звук слова или слога, особенно в китайском языке. Нам не хотелось бы немедленно углубляться в такие грезы об изначальном, и сначала мы поговорим о воображении энергии с большей естественностью, формирующимся в боях с твердой материей. Немедленно приступая к диалектическому анализу воображения и воли, мы готовим возможности синтеза для воображения материи и воображения сил. Стало быть, мы решили начать с образов твердости. Впрочем, если бы о хорошо обоснованном выборе между образами мягкого и образами твердого требовалось сказать все, пришлось бы сделать чересчур много признаний из области интимной жизни. В промежутке между двумя полюсами, между твердой и мягкой материей, мы имеем дело с синтезом скованной материи. Здесь у нас есть удобная возможность продемонстрировать динамику ценности ремесла, взятого в целом, с точки зрения материального воображения, поскольку оно использует четыре стихии героического ремесла, наделяющего человека могуществом демиурга. Пространную главу мы посвятили образам ковки. Они повелевают особым мужским динамизмом, коим отмечены глубины бессознательного. Эта глава служит заключением первой части книги, в которой тесно связаны свойства воображения материи и воображения сил. Во второй части первой книги собраны образы, где меньше задействован сам воображающий. в связи с некоторыми литературными образами «Утеса» и «Окаменения», разобранными в главах 7 и 8, можно даже заметить отказ от сопричастности. Мы воображаем формы утеса на некотором отдалении и пятясь. Но греза о материи отдаленным созерцанием не довольствуется. Грезы о камне ищут сокровенных сил. Грезовидец этими силами овладевает, и когда он становится их повелителем, он ощущает, как в нем одушевляется греза воли к могуществу, которую мы изобразили как подлинный комплекс Медузы. От этих всегда чуть тяжеловесных, всегда более или менее привязанных к внешним формам грез о камне, мы переходим к рассмотрению грез о металлах. Мы показали, что виталистские интуиции, сыгравшие столь существенную роль в алхимии, как правило, действуют в человеческом воображении, и что их влияние мы обнаруживаем в многочисленных литературных образах, связанных с минералами. То же самое доказательство мы провели в двух главках относительно грез о кристаллических субстанциях и об образах жемчуга. В грезах, касающихся этих видов материи, нетрудно показать воображаемые ценности драгоценных камней. Поливалентность ценности здесь безгранична. Сокровище – это диковинка ценностной психологии. Мы ограничились извлечением из нее воображаемых ценностей, сформированных материальным воображением. Третья часть первой книги включает лишь одну главу. Тут мы ведем речь о психологии тяжести. Это проблема, которую следует рассмотреть дважды. В первый раз в рамках воздушной психологии, как тему полета, во второй раз в пределах психологии земной, как тему падения. Однако, сколь бы логически противоположными ни были эти две темы, в образах они сопряжены, и подобно тому, как мы говорили о падении в книге «Грёзы о воздухе», в этой книге, посвященной динамическим образам земного воображения, нам следует говорить о силах выпрямления. Как бы там ни было, исследование воображения сил находит свое логическое завершение в образе борьбы человека с тяготением, в деятельности, связанной с комплексом, который мы назвали комплексом Атланта. 6. Второй том, которому предстоит завершить наши исследования о воображении Земли, озаглавлен «Земля и грезы о покое» и снабжен под заголовком «Опыт об образах сокровенного». В первой его главе мы объединили и классифицировали вечно возрождающиеся и составляемые нами для себя образы недр вещей. Воображение в этих образах полностью посвящает себя задаче преодоления. Оно желает узреть невидимое, ощупать зернистость субстанций. Оно осмысляет экстракты и настойки. Оно движется вглубь вещей, как если бы там, в конечном образе, ему суждено было обрести отдых от воображения. Мы сочли полезным сделать впоследствии несколько ремарок относительно глубины как борьбы. А следовательно, вторую главу можно считать диалектическим продолжением первой. Мы часто удивляемся тому, что под спокойной поверхностью находим бурлящую материю. Значит, образы покоя и волнения весьма часто сополагаются. Как раз такой диалектике мы посвятили третью главу о воображении субстанциальных качеств. Это воображение качеств представляется нам неотделимым от подлинной нюансировки воображающего субъекта. К тому же здесь мы встретимся с массой тем, уже встречавшихся в грезах воли. Обобщенно говоря, в воображении качеств, имеющие претензии гурмана, субъект стремится уловить глубину субстанции и в то же время переживает диалектику оттенков. В трех главах из второй части мы рассмотрели наиболее значительные образы убежища – дом, чрево и пещеру. Мы воспользовались удобным случаем, чтобы в простой форме представить закон изоморфности образов глубины. Психоаналитики без труда докажут, что основа этой изоморфности – одна и та же бессознательная тенденция – возвращение к матери. Но такой диагноз станет ошибочным по отношению к самой ценности образов. И нам показалось уместным изучить три маршрута такого возвращения к матери по отдельности, объяснить развитие психики в многогранных, переусложненных и вечно возобновляемых образах можно не иначе, как сводя психику к ее глубинным тенденциям. Истолковав литературные образы пещеры, мы тотчас же перешли к рассмотрению более сокровенного и менее изобилующего образами пласта бессознательного. В главе «Лабиринт» мы проанализировали грезы, более смутные и извилистые, и менее спокойные, в которых выражается диалектика более вместительных убежищ. Во многих отношениях грезы о пещере и грезы о лабиринте являются противоположными. Пещера означает покой, лабиринт вновь вызывает движение грязовица. В третью и последнюю часть мы поместили три небольшие главки, в которых приводятся три примера того, что можно назвать энциклопедией образов. Два первых этюда о змее и корне можно, кроме прочего, ассоциировать с динамизмом лабиринтного кошмара. В змее – животном лабиринте, в корне – лабиринте растительном мы обнаружили массу динамичных образов скрученного движения. Коль скоро это так, общность этих очерков о двух земных существах с исследованиями из земли и грез воли очевидна. В последней главе «Вино и лоза алхимиков» мы стремимся показать, что такое конкретная греза, греза, конкретизирующая разнообразнейшие ценности. Греза об эссенциях, разумеется, могла бы составить тему многочисленных монографий. Представляя набросок такой монографии, мы стремимся доказать, что воображение не обязательно переходит с предмета на предмет, но наоборот обретает полную силу, сосредоточиваясь на привилегированном образе. Седьмое. Перед тем, как покончить с этими общими замечаниями, мы хотели бы объясниться по поводу одного опущения, за которое нас, несомненно, будут упрекать. В книгу о земле мы не включили образы земледелия. Конечно, не из-за отсутствия привязанности к земле. Скорее наоборот, нам показалось, что говорить о саде и огороде в краткой главе было бы предательством по отношению к ним. Для того, чтобы рассказать о воображаемом земледелии, о радостях заступа и грабель, потребовалась бы целая книга. К тому же, стереотипная поэзия сахи маскирует столько смыслов, что для освобождения литературы от лжепахарей понадобилась бы особая ветвь психоанализа. Но сама детализированность наших исследований служит достаточным извинением за определенные несовершенства анализа. На самом деле мы не считали нужным расчленять некоторые из наших литературных документов. Когда нам казалось, что образ развертывается по нескольким регистрам, мы группировали его свойства, несмотря на риск утратить гомогенность отдельных глав. В действительности образ не подлежит дробному изучению. Он задает тему тотальности. Он способствует конвергенции в высшей степени разнообразных впечатлений, исходящих от нескольких органов чувств. Как раз при этом условии образ наделяется смыслами искренности и увлекает за собой все существо. Надеемся, что слушатель простит лирические отступления, длинноты и даже повторения, цель которых – предоставить образом возможность жить собственной жизнью, одновременно и сложной, и глубокой.